Домом не называют место, в котором тебя в любой момент могут связать и использовать без права выбора, как какого-нибудь биджу. Биджу просто монстры и животные, которые способны мыслить, думать и говорить, но вам просто плевать на это, так как все, что вас интересует, так это их сила, а не возможность скооперироваться с этим или этими существами и дать им возможность жить своей жизнью. Задать им простой вопрос, что ты хочешь, а не сразу использовать ради силы. Вы не видите и не желаете видеть этого из-за слепой и глупой ненависти к монстрам, которые по своему внешнему виду, по вашему мнению и пониманию, не способны ни к чему, кроме разрушения. Почему деревня Облака смогли договориться и подружиться со своими биджу? Если бы все биджу действительно были бы лишь животными и монстрами, то все выше мною сказанное было не более чем лживыми и бредовыми речами безумца. Спасибо, Наруто. Услышал я мысленную благодарность от биджу в своей голове. Это простой факт, который игнорируют и не принимают люди. Похоже, лишь монстры способны сочувствовать другим монстрам. Ладно, я обещаю, что предупрежу вас, прежде чем решу выдвигаться в путь. Мне любопытно узнать, что для себя решили Какаши и Гай. Да и Цунади должна иметь хоть какое-никакое, но достоинство шиноби. Прошлые достижения и титулы не могут так просто исчезнуть за годы проведения в этом цикле. Ее текущая жизнь – это не что иное, как жажда утопить свое сознание в алкоголе, в попытке забыть свое прошлое и свои потери. Джирай остался задумчивым и хмурым. По всей видимости, мои слова помогли ему в очередной раз взглянуть на меня и на своего бывшего соратника со стороны. Хотя, последнее он мог уже знать. За причиненный ущерб в сражении между Акацуки я все же решил помочь оплатить. Половину от суммы штрафа заставил оплатить отшельника как в наказание за пренебрежение своих прямых обязанностей. Через некоторое время пришла Саски Учиха. Вид у нее был крайне уставший и потерянный. Судя по ее состоянию, она все же смогла быстро решить свою проблему и также быстро прийти в себя. Нужно будет уточнить, что же случилось по итогу с Итачи, а то ее яростный и полный ненависти крик уж точно говорил о том, что ее погоня за ней не закончится простым допросом. Ее пустое лицо смотрело будто сквозь меня. Она не остановилась даже тогда, когда просто с глухим мягким ударом ее тело просто не врезалось в меня, а ладони мягко обернулись вокруг меня. Прости, я недооценила ее способности. Иллюзия полностью стерла в моем сознании грань между тем, что правильно, а что нет. Все в порядке. Забудь об этом. Ты лучше скажи мне, что по итогу с Итачи Учиха. Она жива. Правда, ее состояние после нашего сражения было довольно паршивым, и мне понадобилось немного времени, чтобы не дать ей умереть. У меня есть к ней несколько личных вопросов. Если мне не понравятся ответы на них, то я просто-напросто убью ее. Вот и все. Я думаю, что тебе даже не понадобится у нее ничего спрашивать. Когда мы проведем переговоры с Цунади, у меня есть для тебя кое-что важное. С легкой загадочной улыбкой проговорил я, ощущая на своей спине любопытный взгляд Саннина. По всей видимости, ему было любопытно и удивительно узнать о том, что Саски сама смогла не только победить шиноби уровня Итачи, но и еще оставить ее в живых и спрятать где-то. Хотя, я думаю, благодаря моей технике четвертого она смогла переместиться с ней в какой-нибудь личный бункер клана Учиха, в котором установлены не менее надежные и прочные барьеры для сокрытия важных предметов или тренировочных комнат. Через некоторое время пришли Какаши и Гай. Одни. Я не ощущал Анбу, а потому это наводило на странные мысли. Все же, Данзо ни за что бы не отпустил эту парочку без страховки на то, что они выполнят свое задание. Как оказалось, реальность была куда проще и приятнее моих темных домыслов. Маа, Наруто, мы просто в середине пути приняли решение просто вырубить и связать наших наблюдателей и пошли против решения нашего Хокаге. Перед своей смертью Сарутоби Хирузин отправил мне одно личное сообщение, которое просило о том, чтобы я присмотрел за тобой. Решил спокойно пояснить Хатаке Какаши. Страховка на случай, если бы я не смог заранее узнать правду. Да, похоже, старик даже перед своей ожидаемой смертью решил сделать мне такой сюрприз. Повлиять на пустых болванчиков он не мог, так как шиноби – это лишь инструмент и лишь выполняет приказы своего Хокаге, но Хатаке Какаши и его вечный соперник-друг Майта Гай – это совершенно другое дело. Они верны своим принципам и убеждениям и готовы пойти против правил деревни ради того, что правильно. Я рассказал им, что я знаю, и предоставил доказательства им в виде моего призыва ворона, который на тот момент следил за обстановкой в деревне. Они сами добровольно без моего согласия решили выполнять роль телохранителей на случай, если Данзо отправит Анбу-Хокаге или Корня по наши души. И если с Анбу-Хокаге еще можно как-то договориться и обезвредить, то Анбу из Корня выполняют свою миссию и не принимают провалов. Попусту могут при поражении совершить суицидальную атаку или убить себя, ощущая бесполезность или ничтожность своих попыток. Мне было откровенно плевать на них, но Какаши, Гай и Джирая не хотели, чтобы я долго готовился. Им хотелось, чтобы я создал какой-то блистательный и идеальный план, по которому все они будут согласны следовать. Такие мягкотелые и наивные. Они действительно считают, что их мнение и чувства изменит мое решение идти по своему собственному созданному пути. Саске ощущала себя так, будто она ходит во сне, а все из-за того, что после исполнения своего заветного желания у нее в душе не ощущалось того, что она на самом деле счастлива или свободна. Это очень хорошо заметно по ее движениям и выражению. Данная проблема, которая затронула меня и деревню, для нее не ощущалась настолько опасным, важным или критичным, как ее месть. Все же, для нее было важно отомстить за свой клан и свою семью, а текущие проблемы ее не особо волновали. Она умеет расставлять приоритеты. Наверняка беспечно думает о том, что я смогу, как всегда, все решить стандартным и простым способом, состоящие из двух целей. 1. Найду врага. 2. Убью врага. А кто враг и кто будут у нас на пути, ее не особо волновало. Ей важен лишь я и никто больше. Саске умеет крайне хорошо контролировать и сдерживать свои эмоции. Ведь даже сейчас она. Именно поэтому я решил по пути к Цунаде разорвать наши скованные ладони в замок, обхватить ладонями ее щеки, чуть опустить свою голову и медленно мягко поцеловать ее. Ее пустой взгляд и безразличное выражение быстро сменилось смущением и знакомому огню в глазах. «Че, что? Что ты делаешь?» Крайне смущенно и в то же время мощным толчком в грудь отталкивает от себя. Небрежно стирает ладонью подступившую слюну и отводит взгляд. Для нее этот жест был бы приятен, если бы не тот факт, что у нас рядом не были бесплатные зрители, которым определенно понравилась эта небольшая милая сцена. «Ты выглядела слишком погруженной в себе. Расслабься, Учиха. Портишь настроение своим хмурым лицом. Я ненавижу, когда моя девушка думает о чем-то, кроме меня». С радостным оскалом на лице указываю большим пальцем правого кулака на свою грудь, отчего она еще больше покраснела и даже в каком-то смысле задымилась. Хах, думаю, реакция вполне себе понятна из-за того, что я впервые признал ее своей девушкой. Я и раньше признавал ее, просто решил озвучить это вслух. Девушки любят внимание и приятные слова. Рядом послышался завистливый свист отшельника, который определенно оценивал грудь моей девушки, отчего я щелчком отправил в него тонкую линию молнии в его пошлый нос. «Унх, тебе доставляет удовольствие говорить с простым лицом такие вещи?» «Да, ты ведь уже заранее знаешь ответ на этот вопрос», с довольной усмешкой развел я свои руки в стороны. Она устало вздыхает и ненадолго прикрывает глаза. Я протянул ей свою правую ладонь, на что она с мягкой улыбкой оплела ее своими руками и слегка повисла на мне. «Думаю, что нет, и это мне в тебе очень нравится. Я хочу выпить с тобой, обязательно», — согласно проговорил я и чуть позже добавил. «Все равно я не думаю, что я хочу проводить эти переговоры на трезвую голову. По всей видимости, хочет развеяться и очистить свою голову от неприятных и мрачных мыслей. О своем клане, семье и, конечно же, Итачи Учиха. В непримечательной деревушке мы действительно смогли быстро найти местный бар, в котором как раз и была Цунаде Синджу и ее ученица по имени Шизуни. Внешность полностью соответствовала из описания книг и слухов из последней войны. Вполне красива и сильна, но на данный момент эту красоту перекрывало ее текущее положение. За столиком уже было несколько чашек с саке, а ее помощница Шизуни пыталась убедить ее закончить со всем этим и провести остаток дня в своей комнате. Рядом Саске чуть сжала посильнее мою руку. Я смог проследить за тем, куда именно она смотрит, и нашел это забавным и немного глупым, а все потому, что, судя по ее выражению, она завидовала и злилась на то, что ее грудь была больше, чем ее грудь. «Успокойся», чуть погладил ее по голове, слегка взъерошив ее волосы. Ее полный волнения взгляд встретился с моим. «Твоя грудь мне нравится больше». Для подтверждения своих слов моя ладонь с головы сместилась на ее грудь. слегка сжал и помассировал и ненадолго ощутил приятное ощущение упругости и мягкости ее плоти даже сквозь одежду. Даже такая процедура меня слегка возбудила, а потому мне пришлось резко прекратить. Не хотелось бы начинать переговоры с обвинением в сексуальном домогательстве. Даже если эта особа получила от этого открытое удовольствие и по взгляду жаждала, чтобы я доказал свои слова на практике, неохотно отпрянул, слегка отвел взгляд и сжал ладонь в кулак. Даже без слов ее выражение было мучительным. Сел за столик напротив Цунаде, рядом все так же удерживает мою правую руку в объятиях Саске, а Джирая выражает на своем лице сожаление и волнение. «Цунаде, прости, но не хотела бы ты с нами немного поговорить? Джирая, что ты тут делаешь? А этот парень твой ученик, верно?» Было сразу понятно, когда он при людях вытворяет такие вещи. Саске рядом хмурится и хочет сказать ей что-то нелестное, а потому я быстро приложил указательный палец перед ее губами и коротко подал команду. «Позволь мне, когда закончим с этим, то я обязательно дам тебе то, что тебе нужно, обещаю». Перевожу взгляд с Саске на Цунаде и откровенно развалился на спинке удобного кресла. «Так это и есть Цунаде Синджу. Хах, я разочарован, но в то же время я не удивлен. Я хотел бы, чтобы слухи были немного преувеличены, но как оказалось, в этих слухах одна лишь истина. И кто ты такой, чтобы обвинять меня в моей жизни, а, мальчишка? Ну, если ты так хочешь узнать мое имя, то меня зовут Узумаки Наруто, сын Намика Дзимината, Джинчурики Девятихвостого, некогда бывший сирота без капли наследия, что смог потом и кровью получить все то, что я заслуживаю прямо сейчас, но мне больше всего интересно, а кто ты? Пьяница, старуха под видом техники омоложения или все же шиноби, которые имеют невероятные навыки в области медицинских техник и крайне опасная в ближнем бою? Нет, думаю, прямо сейчас ты простая пьяница и никто больше. Вызывающе и нагло усмехнулся, и откровенно положил на стол ноги, скрестив их перед собой. Саске положила руку на черную плотную майку, у которой просвечивалось мое спортивное телосложение, и играючи проводила когтями дорожку вверх и вниз. Ей определенно понравилась сцена ранее, и ей просто хотелось, чтобы я продолжил то, что начал, бросил Цунаде и ушел прямо с ней куда-нибудь в уединенное место. Я бы в любой момент так и сделал, но сейчас дела были важнее. Край деревянного стола покрылся трещинами и рвался на части. Ладони обхватили его край, а ее сознание из-за алкоголя и эмоций едва сдерживали ее злость и ненависть. Еще чуть-чуть и она сорвется. Это меня лишь забавляло и веселило. Джирая быстро осознал, что мое присутствие при данных переговорах было ошибкой, но назад пути уже не было. Не думаю, что у него хватит решимости или сил остановить ее. Особенно когда Какаши и Гай находятся снаружи и выполняют роль наблюдателей за окружением вокруг. Ладно, прости, возможно, я перегнул палку, когда сказал, что ты лишь пьяница. Крайне спокойно и легко извинился, отчего мой тон и положение вовсе не уверяло никого о том, что я был искренним. Давай, в качестве извинения, я закажу попить и поесть, а то я вижу лишь пустые чашки. Эй, официант! Принеси уже наконец меню и побыстрее. Официант ощущал себя не в своей тарелке и опасался новых гостей. Мало того, что их клиент чуть ли голыми руками не сломал их стол, так и еще новый гость провоцировал их клиента на драку, но они по крайней мере исполнили то, что от них просили. Заказал две курицы, дорогого алкоголя, вина и овощи с фруктами. Я не переносил на дух это их саке. Слишком какое-то мерзкое пойло и градус маловат был для такого, как я. Вино было приятным и в прошлый раз Саске тоже понравилось. Смог найти именно то самое, с которым я поделился с Саске после миссии в стране волн. Официант усомнился в моей способности оплаты, на что я заранее передал им оплату за все то, что я заказал. «Наруто, почему ты выглядишь таким?» — решила все же спросить Цунаде со слегка заплетающимся языком. «Массивным, высоким и взрослым», — гордо проговорил я, не скрывая в своем тоне гордость. Алкоголь ударил в голову, и теперь все стало таким простым, легким и свободным. В качестве доказательства похвастался бицепсом на своей правой руке. Саске показывает на середине своего языка фиолетовую виноградинку и по немому жесту просит ее забрать у нее. Чуть потянулся к ней лицом. Небольшая игра языком, в котором она позволяет мне быстро стать победителем. Перекатываю виноградинку в свой рот. А учиха быстро протягивает ладонь к очередной чашке с алкоголем, тем самым показывая, что это было для нее лишь простая игра. Эта игра вызвала же у Цунади дискомфорт и смущение. Ей пришлось ненадолго отвести взгляд во время этого процесса. Крайне надменно, но да, в детстве чуть не умер, когда по мне попала молния, но как оказалось, эта молния дала мне не только управлять этим элементом на абсурдном уровне, но также стать тем, что ты видишь перед собой. Я бы не сказал, что процесс с моего взросления проходил легко. Мне приходилось усердно тренироваться, чтобы моя собственная сила не уничтожала мое тело. А эта особа переводит взгляд на мою вторую половинку. У этой особы есть имя – Учиха Саске. Последняя официальная представительница своего клана. Мой ученик, моя гордость. С заботой и нежностью провожу по ее макушке, как по кошке, отчего она заметно оживилась и удобно подставила свою макушку мне на грудь. Хе-хе-хе, твоя, ик, гордость. Похоже, кто-то слишком перебрал с алкоголем. Пришлось незаметно, пока она удовлетворенно, мирно и тихо слушает с закрытыми глазами мое сердцебиение на груди, отобрать из ее ладони чашку с недопитым алкоголем. Не хватало, чтобы она еще по моей вине стала моей копией. Бррр, сама мысль об этом отвращает. Ладно, раз мы спокойно смогли попить и пожрать, то настало время вернуться к нашей проблеме. Думаю, что ты уже в курсе, что в Конохе сейчас дела обстоят нестабильно. Я бы даже сказал, крайне паршиво. Всего месяц назад меня и этого извращенца тыкаю на отшельника, на что получил от него возглас. Эй, отправили на твои поиски в целях предложить тебе место на титул Хокаге, но учитывая твое прошлое, я более чем уверен в твоем ответе. Тогда, ради чего ты пришел, если заранее знал о том, что меня это не интересует? Хмуро отозвалась она, подложив скрещенные руки под свои груди. Хах, хорошо, что Саске сейчас не видит, куда я смотрю. Я не думаю, что в пьяном состоянии она может мне простить эту мелкую оплошность. Ну, начнем с того, что я хотел просто с тобой пожрать, попить и поговорить по душам, а уже после всего этого предложить все это. И о чем же ты хотел поговорить со мной по душам? Старик Сарутоби Хирузин мертв. Его убил Шимура Данзай, и теперь его цель привести меня и Саске обратно в деревню для каких-то своих планов. Я беспечно и крайне спокойно описывал ей это, чуть поигрывая и покручивая в чашке прозрачным алкоголем. Рядом Джирая, как болванчик, с волнением подтверждает мои слова и настоятельно просит ее принять наше предложение. Если честно, мне плевать на всю эту хрень, что происходит в деревне, или примешь ты этот титул или нет, но мне не плевать на мою свободу. Я крайне свободолюбивая личность, и если кто-то на нее посягает, манипулирует моей жизнью или жизнями моих близких, то все мое естество кричит и жаждет о том, чтобы убить этого человека. Я не могу игнорировать, убежать или мирно решить это, а все потому, что это идет вразрез с моей природой. Саске ощутила мое напряжение и выходящую жажду крови. Медленно поднимается и складывает правой рукой жест концентрации. Очищает свое тело и разум от воздействия алкоголя. Крайне удобная техника, которая была найдена еще в архивах ее клана. Она также настоятельно порекомендовала мне ее изучить в целях безопасности моего окружения. В прошлом, ей все же стало известно о том, как именно я смог получить сопротивление и даже некоторый иммунитет от некоторых ядов. Люди живут, люди умирают, люди совершают ошибки. Они учатся на них и двигаются дальше, или попусту могут быть ими поглощены. Я не обвиняю тебя в том, что ты выбрала этот путь, но наступает время, когда необходимо принять свое прошлое. Нам, людям, необходимо двигаться дальше, не ради других, а ради самих себя. В противном случае мы не будем ничем отличаться от мертвецов. Я спрошу лишь один раз, Цунади, ты принимаешь титул Хокаге или нет? Она смотрит в свою недопитую маленькую фарфоровую чашку с саке и будто видит в нем свое отражение. Мутное, вязкое и грязное. Взгляд потух, теряет огонь, а выражение искажается в скорби. Воспоминания. Они всегда с нами, и от них невозможно убежать, но я здесь не для того, чтобы выражать скорбь и соболезнования по усопшим. Нет, я ожидал этого ответа и лишь коротко усмехнулся. Лишь по одному моему взгляду Саске поняла, что именно я сейчас сделаю, и встала со своего места. Хорошая девочка. Она уже способна без шарингана прочитать меня по моему взгляду и мимике тела, что именно я собираюсь сделать. Хорошо. Мой молот резко взмывает впередо мной, а моя ладонь резко проводит дугу. С грохотавшим и чудовищным, по меркам людей, Ударом буквально выбрасываю ее наружу через парадную дверь на улицу. В последний момент успела подставить руки под блок и защитить себя. В одном жесте особой техники смог снять с себя опьянение. «Зачем ты напал на меня?» «Чтобы показать тебе кое-что важное. Помочь тебе осознать нечто важное». За лямку молота чуть раскручивал молот рядом с собой, перехватил его за рукоять и уже готовился бросить его, но резко передумал и просто с металлическим грохотом бросил его на землю. «Нет, это будет слишком легко. Посмотрим, действительно ли ты всего лишь пьяница или нет». Каждый удар обрушивался на нее подобно грому и слегка смещал ее тело от кинетической силы удара. Даже несмотря на то, что я определенно себя не сдерживал в физическом плане, она не получила от этих ударов каких-то критических ранений. Вовремя успевала подставить блок или даже вовсе уходить от атаки. «Ты не понимаешь, что своим отказом ты даешь мне право делать все, что мне угодно с твоей деревней». Прямой удар ступни по ее блоку, она скользит ногами и оставляет небольшую коричневую борозду. «Ты решила попусту трусливо избежать последствий моего будущего решения за очередной чашкой саке». Попытку контратаки было легко прочитать. Подсечка под икорную часть ее ноги сбила ее с ног. Следом хочу попусту раздавить ее, но она успешно перекатывается в сторону, отчего на ее месте лишь взрывается земля с грязью. Эта потасовка была крайне односторонней по трем причинам. Я был куда опытнее и лучше нее в ближнем бою из-за опыта, полученного от Тора. Я был свежим благодаря технике, которая очистила мое сознание от алкоголя. Ну и последнее, самое очевидное. Она давно перестала сражаться так, как если бы от этого зависела ее жизнь. Именно благодаря последнему, ее бывшая и легендарная личность медленно, но верно пробуждалась, а вместе с ним ее прошлое и ее глупая фобия, боязнь крови. Очередной удар попал в блок, но следом за ним моя ступня прилетает ей прямо в бок и отправляет ее в кратковременный полет. Краем глаза заметил, как Саски встала на пути у отшельника и не дает ему вмешаться. Ему кажется, что я действительно могу ее убить, но это не совсем так. Зачем мы сражаемся? Она выходит из стены дома и прикладывает свою ладонь, сияющую бирюзовой пленкой, к пострадавшему боку. Я вопросительно приподнял бровь и медленно подступал к ней. Причина? Ты сейчас надо мной? Нахрен? Смеешься? Да, ты действительно думаешь, что мне нужна причина для сражения? Что в этом мире действительно людям нужна причина для сражения? Нет, люди сражаются потому, что это их природа и инстинкт. Если ты не будешь сражаться со мной, то ты рано или поздно умрешь. И уж лучше я убью тебя, чем ты будешь медленно убивать себя этой жизнью. Я просто сделаю тебе одолжение и проявлю милосердие и отправлю прямиком к твоему покойному любовнику и брату, по которым ты так сильно скучаешь. Это стало для нее последней каплей. Лицо ожесточилось, а стойка стала куда более ровной. На этот раз ее серия из правой, левой и правой была неплохой. Следом она даже чуть подпрыгнула и, выставив ногу к небу, хотела попасть по мне пяткой, но я вовремя играючи сместился, слегка усмехнувшись тому, что последнего ее удара образовался небольшой кратер радиусом в 10 метров. «Ты злишься? Ненавидишь меня? Хорошо, отлично, так держать, не забывай эти чувства, а все потому, что каждый день...» Каждый шиноби этого мира будет думать о тебе так же. Одна лишь сплошная жалость к медленно умирающему человеку. Человеку, а не легенде. Простая и никчемная плакса, которая не может осознать простого факта. Каждый удар был одинаково разрушителен и ужасен предыдущего. Руки болели от блокирования. Земля разрушалась и рыхлилась от ударов. Случайные дома и стены рушились от того простого факта, что наши тела после ударов превращались в некий снаряд, уничтожающий все на своем пути. Каждое слово, выходящее из моих уст, подпитывало ее злость и ненависть ко мне, к человеку, который в грубой форме говорил ей чистую правду. Эти чувства могут давать силу, но в то же время неконтролируемая злость делает человека предсказуемым и легко читаемым. Перехватил руку во время ее прямого удара и резко ударил ее в живот. Тело по инерции подлетает ввысь, а из ее уст резко выходит кислород. Ее взгляд на секунду потухает, устало припала на колени и пытается удержать руками свое тело от окончательного падения. Удар был настолько силен, что заставил ее насильно вырвать на землю. Такое жалкое зрелище. Простого факта, что всем абсолютно плевать. Всем плевать на твои потери, на твое прошлое, на твою ненависть. Это и есть мир, в котором ты живешь, и если ты отрицаешь это, то ты отрицаешь самого себя. Вместо того, чтобы жалеть себя и жалеть мертвых, нужно просто научиться изменить то, что многие считают изменить невозможно, а именно, людей. Вместо всего этого хотя бы попытаться сделать в своих силах все возможное, чтобы не дать этой трагедии повториться. Ты думаешь, что это так просто? Измениться. Изменить других, кого ты смог изменить в своей жизни, а ты всего лишь глупая груда мышц, которая просто желает убить своего злого Хокаге. Как ты смеешь говорить об изменении, если сам являешься не более, чем монстром? Указательный палец обвинительно указывает на меня, на что я ненадолго выразил в нее полное безразличие и остановился на месте. Краем глаза заметил, как Саски Учиха хотела вмешаться и напряженно держала ладонью рукояти своего меча. Просила лишь по одному взгляду, чтобы я дал ей разрешение, но я отрицательно покачал головой. Она единственная, кто понимает меня и понимает, насколько сильно я отличаюсь от себя прошлого. По крайней мере, я смог изменить одного человека, а это уже вполне неплохо, а учитывая, какой я человек, да и я постепенно меняюсь. Я лишь надеюсь, что в лучшую сторону. При других обстоятельствах, я бы не стал ничего этого делать, идти на компромисс, уступки или желания своих знакомых людей, но вот он я. Показательно указываю ладонями на себя. Пытаюсь научить женщину правильной жизни. До чего же это звучит крайне глупо и иронично, учитывая то, что учитель из меня, так себе, Дан, Наваки. Верно, они умерли потому, что это была война, глупая, любимая, ваша, война. У меня тогда встречный вопрос, а что насчет других людей? Ты ведь выполняла задание не только как медик, но как и боевая единица, верно. Скольких мужей ты убила, сколько братьев, сестер, дочерей или сыновей ты убила собственными руками? Показательно подставил ладонью ухо, чтобы получше услышать ответ и чуть опустился, но ожидаемо не получил ответа. Ах да, это они, враги, а потому это вполне нормально. Они не могут иметь чувств или желания из-за того, что они наши враги. Замолчи. Зато твой бедный муж погиб, покрытый весь в крови, который определенно этого не заслуживал. Наваки тоже случайно попал в ловушку, и его тело невозможно было опознать. Это тоже потому, что это простая случайность. Никто не целился именно в них, верно? Скажи, ты действительно верила все это время, что их смерть – это простая случайность? Во, имя, ЕПНН их, 9. Я не мог поверить в то, что она выражала на лице шок и непонимание. Она, действительно, верила в это, и это вызывало у меня легкий смех. Слава и репутация, особенно твоя, может негативно складываться на твоем окружении. Правда, были ли во всем этом замешаны кто-то из твоей деревни или ваш враг каким-то образом смог получить важную информацию о твоих близких? Мне это неизвестно. Мне лишь известно то, что ты определенно не копала и не искала виновных из-за того, что ты была морально убита горем и просто приняла тот факт, что это случайность и что такое действительно может произойти в любой момент в этой жестокой и мерзкой войне. Хватит. Не хочешь, чтобы я больше сеял в твоем разуме семена сомнений, ненависти и злобы? Не ей-е-те. Мы только начали. Ты до сих пор не понимаешь самого главного. Я заставлю тебя замолчать. Она сложила ладони и высвободила свою ромбовую печать. Черные татуировки покрыли ее лоб, напоминающие ветви дерева. Я предвкушающе улыбнулся и приготовился просто принять ее удар. Чего я точно не ожидал, так это то, что сила ее удара попусту сломают мне руки, а кинетическая сила удара еще за моей спиной создает большую дыру проход у какого-то случайного дома. Я пропахал ногами назад 10 метров и устало выдохнул. Руки культяпки свисают на землю. Белые разрушенные кости, красная плоть и кровь поспешным потоком пытается покинуть мое тело, но я быстро пресекаю эту попытку мысленной командой и останавливаю кровотечение. Курама решил помочь и подстегнул мою регенерацию экспериментальным методом лечения. Его оранжевый покров стал более темным и агрессивным, источал жар, а мое естество ощущало злость и ненависть. Будто эти эмоции были настолько темными и ужасными, отчего эта чакра в буквальном смысле сжигала плоть, но благодаря моему пониманию и принятию этих эмоций я лишь ощутил приятную боль. Будто эта чакра и ее эмоции принимали меня и соответственно лишь агрессивно выполняли задачу своего истинного владельца. На моих руках все еще небольшая кровь, и именно по этой причине Цунади Синджу остановилась. Это пробудило в ней страх и воспоминания о прошлом, об ее ошибке и главной потере, когда ее собственный муж умер в ее собственных руках. Самое главное, что ты должна понять, так это то, что ты не желаешь умереть. Ты сражалась со мной, ты злилась на меня и ты ненавидишь этот мир за то, что он забрал у тебя твоих близких. Это хорошо, это означает, что у тебя есть причина для того, чтобы жить. Представь, если бы ты не ненавидела этот мир за то, что он забрал их у тебя. Представь, что их смерть настолько бы сломила тебя, что тебе было бы абсолютно все равно на все, что происходит вокруг. Видишь, теперь, ты понимаешь, не так ли? Твоя сила, твоя боль, твое желание сражаться, это и есть доказательство твоего желания просто жить. Ты хочешь, чтобы кто-то изменил тебя и этот мир, но не находишь в себе смелости признаться в этом. Я лишь показал это. Я легкими шагами дошел прямо до нее. Мы были на расстоянии вытянутой руки. Прямо здесь и прямо сейчас. Скажи мне, кто ты? Я протянул ей ладонь, на которых все еще была не засохшая, теплая, липкая и свежая кровь. Если она примет ее, это докажет, что она смогла принять свое прошлое. Если же не сможет принять, то это лишь докажет, что она все еще боится принять его и хочет вернуться обратно, в эту глупую, никчемную и лишенная всякого риска жизнь. Я, Цунаде Синджу, один из легендарной тройки саннинов Канахи. Гордо, без колебания и очень легко принимает она мою ладонь, отчего это вызывало у меня довольную усмешку. Хорошо, похоже, вы смогли простить себя. Поздравляю, Цунаде сама. Это был первый раз с момента нашего знакомства, когда я уважительно обратился к ней. Даже глупо чуть опустил голову в знак уважения. Хотя, мой тон и жест выглядел издевательством из-за сарказма и положения моей стойки. После этого я решил оставить двух саннинов одних для проведения личной беседы и обрисовывания ей полной картины происходящего. Возможно, они смогут придумать какой-то план заместо моего, который лишь заключался в том, чтобы прийти в деревню, убить Данза и праздновать победу. Местному старости деревни также решил за причиненный ущерб передать чек, который должен покрыть весь наш погром. Заказал комнату в гостинице на одного и вместе с Саске расположился на кровати. К сожалению, секс все еще пока не в первом меню. Настало время передать ей одну важную папку с документами. Саске, это именно то, что я хотел тебе передать. Я смог получить это за некоторое время перед появлением Акацуки от Атриса, моего ворона. Я передал ей коричневую папку и внимательно следил за ее реакцией. По ходу времени изучения данного документа ее выражение быстро переходило из шокирующего и удивленного в простое и безразличное принятие. Правда, несколько слезинок из безразличного выражения все же вышли из ее глаз. Она действительно все это время. Да, она действительно сделала это ради тебя. Потому что она посчитала, что иного выбора нет. Итачи приняла решение умереть от твоих рук как отступник и безумец деревни. Итачи решила играть эту роль от начала и до самого конца, потому что верила в то, что она этого заслуживает, но мы оба понимаем, что ее смерть не изменит абсолютно ничего. Мертвые остаются среди мертвых. Я уже взяла с нее Вергильд Вергильд плата кровью, 15 глава. Тогда, ее смерть, тем более уже не имеет смысла. Мне нужно к ней. Я хочу с ней поговорить. Прямо сейчас. Судя по ее лицу, она просит у меня разрешения, на что я неодобрительно хмыкнул. Неужели я похож на животное, которое ставит в приоритеты свою похоть, а не ее собственные желания? Валяй, делай, что хочешь. Когда я вернусь, то мы обязательно, обхватывает своими ладонями мою ладонь и показательно садится ко мне на колени. По одному лишь ее взгляду понимаю, что ей определенно не хочется ждать или откладывать этот личный момент между нами еще на какое-то время, даже с учетом Итачи и угрозы Данза и его Анбу. Хорошо, ментальный стресс тоже надо как-то сбрасывать, а учитывая все то, что произошло за этот небольшой период времени, после разговора со своей сестрой постарайся духовно подготовиться к тому, что будет. Слегка коснулся ее щеки и отвел в сторону руку, задевая тем самым челку ее длинных волос, заплетенные в одну длинную косу. Да, она определенно услышала и скорее всего смогла понять, за что именно я люблю девушек с длинными волосами. Я буду ждать. Простое послание, и она исчезает в пространственной технике перемещения. Я лишь надеюсь, что они смогут вернуться назад. Все же, эгоизм Итачи может вызвать конфликт. Желание Итачи умереть от ее руки может быть выше желания Саске. Даже если она готова освободить ее от этого бремени, то это вовсе не означает, что сама Итачи решит это принять. Ей нужно убедить ее, и я почему-то полностью уверен в том, что Саске способна это сделать. Я просто верил в это. Итачи Учиха сидела на холодному полу. В районе запястья левой руки установлен наруч, который был прикреплен к цепи, а цепь надежно установлена у стены. Правая же рука перевязана белыми бинтами и зафиксирована шиной для невозможности ей двигать. Глаза перевязаны специальной повязкой, которая не позволяет ей активировать дадзюцу. Она помнит, что произошло перед этим. Попытка на своих двоих даже с учетом своих ранений добраться до точки встречи. Как из уст ее сестры вышло ее имя и то, что она была готова в тот самый момент умереть, но она была жива. Очередной удар в висок мгновенно отключил ее сознание, а следом тьма и полная тишина при пробуждении. Первое, что пришло ей в голову после осознания своего положения, так это то, что ее сестра будет ее пытать. Ради информации о получении техник Мангёка Шарингана или просто ради садистского наслаждения, а возможно и того и другого. В любом случае она согласна с итогом всего этого. Добровольно и безразлично передаст ей все это. Ей это будет нужно для сражения с Данзо. Ее история скоро закончится, а ее грехи будут скоро отплачены. Ей нужно просто немного подождать, и скоро все это закончится. Ее сестра будет жить, а она умрет. Все именно так, как и должно быть. Итачи смогла ощутить и услышать скачок пространственного перемещения. Она не могла точно сказать, сколько времени прошло с того самого момента, как она здесь оказалась. В этой комнате была лишь тьма и ее собственные мысли. «Привет, Итачи. Надеюсь, ты не скучала здесь одна?» Два хлопка в ладоши, и в комнате ощутился знакомый запах озона, а это означало, что зажглись факелы в комнате. «Знаешь, эту комнату я использовала для тренировок над тем, чтобы покорить и подчинить себе саму тьму. Я могла в любой момент ее покинуть или хлопнуть в ладоши для того, чтобы включить свет, но я этого не делала. Я была полна решимости победить тебя несмотря ни на что». Теневые клоны передавали особый и уникальный опыт оригиналу. Ощущения психологического давления были просто невероятным. Тишина, мои собственные мысли и полная потеря ощущения реальности постепенно сводила с ума, но знаешь, что не давало мне сойти с ума? Медленными шагами она подступала к ней все ближе и ближе. Итачи верила в то, что это лишь прелюдия к пыткам, но ее следующий ответ поразил и даже немного шокировал. «Мое будущее, ты посчитала, что после той ночи я буду изнурять себя тренировками и жить лишь для того, чтобы отомстить тебе за наш клан, за нашу семью. Это не так. Я смогла научиться любить себя и свою жизнь. Я смогла простить себя за свою собственную слабость. Я более не виню себя за смерти своих близких. Я приняла все это и просто жила настоящим, а не слепой местью. Смотрела в свое будущее рядом с человеком, который мне нравится. Это именно то, что ты не смогла предсказать, не смогла контролировать. Я смогла осознать, что ты не имеешь никакой власти надо мной и над моей судьбой. Нет, нет, нет, нет, все не должно было так закончиться. Если она говорит об этом, то это означает, что я забрала свою месть в нашем последнем сражении. Я не стану тебя убивать. Твоя смерть избавит тебя от всех сложностей на твоем пути. Тебе нужно лишь забрать мои глаза, я передам тебе их техники, а затем ты убьешь меня, потому что без своих глаз моя жизнь не имеет смысла. Было крайне сложно скрыть неуверенность и панику в голосе. Все должно было пройти не так. Ты все еще думаешь, что я оставила тебя в живых ради силы? Да, ты все еще думаешь, что я планирую делать с тобой ужасные вещи в этом месте? Верно. И ты все еще думаешь, что я не вижу сквозь твою ложь и иллюзии? Не так ли? Ровно один шаг отозвался эхом в помещении. Она была близко, очень близко. Звук шарканья ботинок помогли ей понять тот факт, что она прямо перед ней сидит. Так близко, что она способна услышать и почувствовать ее дыхание. Ладони Саски Учиха чуть касаются ее висков и медленно снимают с нее повязку. Лицо Саски мягкое, светлое, уточненное и лишенное злости и ненависти. Лицо Итачи и ее глаза не могут скрыть панику, непонимание и животный страх. Зачем она сняла повязку? Зачем она дала ей шанс на то, чтобы ввести ее в гендзюцу? Почему она не злится на нее и не ненавидит за все то, что она сделала? Зачем она дает ей надежду, что она заслуживает второго шанса? Я прощаю тебя, Итачи. Старшая сестра никогда бы не подумала, что услышит от нее этих спокойных слов. Она никогда бы не подумала о том, что Саски может так спокойно смотреть на нее и не источать ненависти, злости и гнева на убийцу своего клана, на палача своих родителей. Она выражает немой шок и все еще не может воспринимать реальность за действительность. Все еще считает, что это иллюзия, сон, наваждение. Будто она добровольно ввела себя в гендзюцу, из которого она не может выбраться. «Я не могу позволить, чтобы ты так просто взяла и ушла от ответственности за все то, что ты сделала. Ты обязана заплатить за свои грехи. Твоя смерть взамен на смерти всех тех, что были убиты в ту ночь. Я нахожу это крайне несправедливым. Я сделала это ради. Я узнала обо всем, о твоем плане. Не смей говорить, что все это ради меня. Весь твой план был ради того, чтобы ты смогла получить свое эгоистичное искупление. Мертвые останутся среди мертвых. Твоя смерть не изменит ничего. Саски рассекла ладонью перед собой черту, а выражение ужесточилось. Все еще упертая, гордая и считает себя той, что не заслуживает искупления. Я хочу, чтобы ты жила не ради клана или деревни. Я хочу, чтобы ты жила ради меня. Я не могу позволить, чтобы ты и дальше жила в своей иллюзии правильности и глупого сценария одного единственного лжеца в этом спектакле. Мне не нужен отступник и Тачиучиха. Мне не нужен неофициальный член клана Учиха. Мне не нужна месть. Мне нужна моя сестра. Прямо здесь и прямо сейчас. Ты более не смеешь отрицать реальность происходящего, и ты не можешь отрицать простого факта. Ты любишь меня, а я люблю тебя, Оне-сан. Саски подалась вперед и просто обняла ее и коснулась лбом ее грудной клетки. Несмотря на то, что Саски морально готовилась к этой речи, наточила свое тело и душу до сверхчеловеческого состояния, но младшая сестра не смогла сдержать своих слез. Но эти слезы не были от горечи утраты и грусти от всего того, что произошло, а от осознания того факта, что ее старшая сестра никогда на самом деле не ненавидела ее и что теперь ее будущее будет связано с ней. Ее душа и вся ее суть говорит о том, что Итачи никогда ее более не покинет, не предаст и прекратит этот глупый фарс. Почему Саски была в этом так уверена? Хах, так ни одна Саски не смогла более сдерживать эмоций. Итачи плакала и просила прощения, отчаянно утверждала о том, что она не видела иного выхода. У нее не было ни времени и не было достаточно силы и влияния на то, чтобы изменить то, что уже давно было начато, но самое главное, у нее не было веры в то, что их отец, Фугаку Учиха, не станет использовать Джинчурики Девятихвостого в качестве рычага давления на старейшины Хокаге. Саски не отвечала и лишь молча принимала это как должное. От фактов и реальности не имеет смысла убегать, когда они встают у тебя перед лицом. Теперь Итачи осознала, что все то, что она планировала провести в будущем, уже более не имеет смысла. Саски знает правду. Она знает, что Итачи на самом деле планировала и желала сделать. И самое главное, что несмотря на все то, что Саски пережила, младшая сестра простила и приняла ее. В этот самый момент Итачи Учиха дала себе новое обещание. Она будет защищать и жить ради своей сестры, несмотря ни на что. Глава 21. Секс и резня 18+. Прежде чем вернуться назад, Саски все же решила снять с нее наручник у запястья и передала ей информацию о том, что скорее всего завтра Наруто и она отправится обратно в деревню для того, чтобы убить Данза. Итачи вполне спокойно приняла эту информацию и быстро смогла себе вернуть безразличную маску, что стало для нее уже подобно второму лицу. Скорее всего, Джирая, Цунаде, Какаши и Гай придумают какой-то план по проникновению с минимальными потерями, но если честно, я не вижу способа проникнуть внутрь так, чтобы нас не могли заметить из-за барьера. Да и не думаю, что Данза будет сидеть в кресле Хокаге в резиденции и спокойно ожидать нашего прихода. Наверняка спрячется в своем убежище и будет отправлять своих подчиненных в надежде изнурить и поймать нас. Вместе со своими словами Саски сняла наручник с запястья левой руки Итачи, что боком сидела на пятой точке и смотрела куда-то в пустоту. «Я могу помочь». Саски заинтересованно приподняла бровь и позволила ей продолжить. Если честно, то она ожидала, что ее сестра может ей чем-то помочь, и именно поэтому озвучила ей все это. Было немного непривычно смотреть ей в глаза после всего того, что было ранее и после этой сцены. Слишком непривычно. «Пусть я и не могу пока нормально сражаться, но я могу передать тебе техники Мангёка Шарингана и показать местоположение тайных ходов под деревней. Под ней целая сеть туннелей, которые по своему масштабу больше напоминают катакомбы. Правда, я сомневаюсь, что наши союзники могут спокойно принять помощь от отступника. У нас есть доказательства твоей операции. Стоит нам их им показать, и все вопросы будут разрешены. Кроме доверия, то, что сейчас происходит, куда важнее доверия. Пусть выражают своими словами недовольство, а на лице неприязнь из-за того, что твои руки испачканы в крови невинных. На данный момент важно сделать так, чтобы кровь других обычных шиноби Конохи не пролилась почем зря из-за какого-то глупого жаждущего власти тирана. После всего того, что ты узнала, Ты все еще считаешь эту деревню своим домом. Не деревня виновата в том, что произошло, а люди. Определенная кучка людей, которая отдала приказ, стоит от них избавиться или заткнуть, и проблема будет решена. Да и этот ублюдок в оранжевой маске наверняка специально подстроил все так, чтобы все к этому свелось. Пока я тренировалась и училась в академии, я смогла изучить некоторые документы нашего отца и смогла узнать то, что я не могла узнать, будучи ребенком, а именно то, что этот человек не только участвовал в нападении на деревню 13 лет тому назад, но и был твоим временным напарником. Наруто в прошлом лишь это подтвердил. Объяснишь, я не была уверена, что у меня хватит сил, и мне нужна была страховка. Этот человек очень опасен, ведь это именно он убил моих членов команды, когда я еще была Генином. Откуда тогда к нему доверие? На тот момент это не было вопросом доверия. Кем бы этот человек себя ни называл, но этот Учиха Мадара желал уничтожить клан Учиха, и мне удалось заключить с ним сделку. Думаю, что ты сама уже можешь догадаться, какую. Моя жизнь и глаза Учиха, верно? Я не наивная и глупая, и вполне могу понять, что наши глаза – это самый ценный трофей для таких мерзких монстров наподобие него и этого Данза. С тяжелым усталым вздохом Саски встала с корточек, развернулась к ней спиной и слегка подтянулась вверх руками, выражая всем своим видом, что все вышесказанное ее не особо волновало. Что было, то прошло, и сейчас я сосредоточена на текущих событиях и на нашем будущем. Я не вижу смысла злиться на простые факты. Да и есть один человек, который стал для меня важнее этой ненависти. Наруто, одно простое имя вышло из уст старшей сестры, на что Саски лишь слегка неуверенно почесала затылок, так как немного волновалась перед грядущим событием. Ее даже не особо пугали или волновали будущие события. Ее младшая сестра уже просто заранее знает, что Наруто не способен так просто и легко проиграть какому-то старику, который возомнил себе невесть что, а потому и не испытывала сомнений. Она видела простой отблеск того, чем именно владеет Наруто и что произойдет на самом деле, если он перестанет играть со своим противником и решит раскрыть весь свой потенциал. Бога, ты хочешь к нему, верно? Я ощущаю от тебя нетерпение. Даже по простому положению ее стойки ощутить от нее намерения и эмоции. Саски чуть повернула свою голову в ее сторону и не могла скрыть своего смущения. Тогда, перемести меня близ вашего текущего местоположения и создай способ связи или встречи с тобой. Я могу перемещаться по метке печати четвертого Хокаге, но я не могу ее создавать. Я воткнула его кунай рядом с его комнатой, так что Итачи быстро смогла понять ситуацию и не желала долго задерживать ее. Все же, даже она не способна предсказать завтрашний день, так почему бы ей не дать возможность провести остаток текущего дня наедине с человеком, который определенно помог ей стать тем, что она видит перед собой. Именно поэтому Итачи без лишних слов просто сложила левой ладонью ручную печать и прикоснулась указательным и средним пальцем ее лба. Этот жест она часто использовала в детстве для того, чтобы насмехаться, дразнить и напоминать о своем существовании, но сейчас этот жест был использован ради того, чтобы передать ей свои техники Шарингана. Левый глаз Саски автоматически трансформировался в Мангёка и ненадолго потеряла свое сознание в реальном мире. Формулы, расчеты и понимание техник будто вливались в ее мозг и предоставляли полное понимание того, как именно использовать основные техники под названием Аматерасу и Сусана. Я устало развалился на кровати, снял с себя плотную черную майку и бросил ее в сторону. Время подступало к вечеру. Завтра меня ожидает кровавая резня. Все же, я не думаю, что даже с учетом помощи моих союзников удастся избежать жертв со стороны тех или иных инструментов, которые использует Данза. Мне же веселее, вызывающая улыбка всего на пару секунд тронула мое лицо. Старые привычки все еще никуда не пропали. Выставил ладонь над своей головой и будто желал найти в ней какую-то истину. Прошло столько времени, с тех самых пор, как я появился здесь. Первое время было крайне непривычно, чуждо. Постоянно испытывал ощущение, что я не принадлежу этому месту, и в каком-то смысле это было так. Правда, постепенно, шаг за шагом, я смог найти в этом мире для себя простые занятия по душе. Еда, выпивка и хорошая драка – это жизнь, о которой мечтает каждый викинг моего прошлого. Только девушки, согревающая постель, не хватает. Хотя, вскоре и с этим уже не будет проблем. Мои мысли медленно перетекали в сторону Учиха Саски. Из маленькой девочки за такой небольшой период времени превратиться в опасную валькирию. Я называл ее разными именами, и во всех из них есть своя доля истины. Мне стало вдруг интересно, А что же на самом деле привлекало меня в ней больше всего? Решимость, контроль, спокойствие, тишина, полная моя противоположность. Я слишком ленив, чтобы решительно сосредотачиваться над чем-то из-за своего наследия. Время не властно над моим разумом и телом, в отличие от нее. Последние же качества были вполне понятны и не требовали объяснения. Скорее всего, именно из-за этих противоположностей нас и тянуло друг к другу. Мы дополняли друг друга. Когда одна особа не желает более сдерживать свои эмоции и порывы, или когда я вынужден сдерживать свои животные инстинкты. Убийство, алкоголь и отсутствие каких-либо мыслей приводит лишь к очевидному концу моего существования. Я находил в этом некую иронию. Без качеств этой учихи я бы ничем не отличался от Биджу. Просто опасный монстр, который берет, что хочет, и убивает кого захочет, до тех самых пор, пока какие-нибудь герои не придут и не убьют этого злого и ужасного монстра. Завтра нас ожидает крайне интересный день, а пока мы... Я ощутил пространственный скачок техники Минатонамикадзе. Прямо за дверью моей комнаты гостиницы, за ней не только Саске, но и Итачи. По всей видимости, они смогли поговорить и договориться содействовать друг с другом перед предстоящим главным событием. Прикрыл ладонью левый глаз для того, чтобы немного подсмотреть за ними. Атрис передавал мне образ за дверью. Саске обратным хватом вытаскивает лезвие моего куная из деревянной поверхности стены рядом с моей дверью и убирает его в подсумок у своего пояса. Я закажу здесь комнату и раскрою себя тогда, когда необходимо, а до тех пор, постарайся просто отдохнуть, Саске. Странный жест в виде тычка среднего и указательного пальца в лоб и легкая едва уловимая усмешка, в белом облачке дыма превращает себя в какую-то девушку непримечательной внешности и, по всей видимости, идет к местному владельцу или администратору гостиницы. Краем глаз мазнула взглядом по моему ворону, что был скрыт в тени комнаты, но безразлично и спокойно продолжает свой путь. Убрал ладонь с лица, так как наблюдать уже не имело больше смысла. Два коротких стука и, не ожидая ответа, просто заходит внутрь. Принимаю положение сидя и медленно оцениваю ее. Серая свободная рубашка была слегка раскрыта, открывая вид на большую, упругую и приятную взгляду грудь. Синяя короткая юбка, у которой был установлен специальный пояс с подсумкой и лямкой для удобного ношения своего ниндзита в ножнах. Черные колготки чуть выше колен придавали эротического шарма, а на ногах простые черные ботинки шиноби. Че что, по всей видимости, мое оценивание слегка смутило ее, отчего я решил спокойно ответить чистой правдой. Просто подумал о том, что ты красивая, вот и все. Слегка покраснела, прикрыла ненадолго глаза, чуть приподняла гордо носик вверх и хмыкнула, как будто это было как саморазумеющийся факт. Правой пяткой ноги снимает сначала один ботинок, а следом, используя голую ступню, просто избавляется небрежно от второй обуви. Колготки не имели покрытия в области ступней, а лишь специальные ленты, которые крепились и обворачивались под ступней. Иди ко мне. Я ощутил какое-то небольшое чувство дежавю. А все из-за того, что я как-то в прошлом сказал ей то же самое перед тем, как мы решили поиграть в игру. Правда, в этот раз уже все будет иначе. Да и Саске ощущалась куда более уверенно, открыто и даже нагло. И откуда у нее на лице такое вызывающее и хмурое выражение? Я все еще зла на тебя из-за того, что ты ни разу не пришел ко мне за этот чертов месяц. Ах, так вот из-за чего. Прости. Одно единственное слово, которое я почти никогда никому не сказал бы, но она была важна для меня, а потому я мог пойти на уступки. Не прощу, до тех самых пор, пока мы не займемся самым настоящим, полноценным и животным сексом. Вместе со своими словами отстегивает пуговицы со своей рубашки, снимает ее и небрежно бросает ее в сторону, открывая вид на черный кружевной лифчик. Легко отпускает свое ниндзито и, медленно левитируя по воздуху, ложится на стул в вертикальном положении, принимая приказ своей хозяйки. Также дергает застежку у юбки вниз и убирает юбку в сторону, открывая вид на такого же вида и стиля кружевные черные трусы. Похоже, кто-то заранее подготовился, с легкой усмешкой наблюдаю за этой сценой, которая еще не закончила с приготовлениями к будущему акту. Из своего пояса достает какую-то цилиндрическую маленькую белую баночку с таблетками и, не глядя, просто забрасывает парочку в рот и спокойно глотает. Это простая страховка. Думаю, объяснять, от чего именно, не нужно. Основательно подготовилась. Очередная легкая усмешка вышла из моих уст, так как я понимал, о чем она говорит. По всей видимости, она не желала, чтобы я себя в чем-то ограничивал или сдерживал свои животные порывы или инстинкты и устранила вероятность случайной ошибки, которая может, по ее мнению, разрушить наши личные отношения. Она пока не рассматривала беременность как свой будущий итог наших взаимоотношений. Саски лишь видела между нами лишь голодную похоть, смешанную с любовью. Любовь, ах, да, я думаю, что люблю ее. Просто лишь сейчас я решил прямо осознать и принять это. Думаю, мне нужно подобрать правильный момент для этого признания. Все же, девушки любят внимание. На всякий случай покрыл комнату барьером и укрепляющими печатями, так как я не был до конца уверен в том, что комната переживет наш секс. Мне бы не хотелось снова платить за уничтожение личного имущества гостиницы. Она садится рядом, а я мягко кладу свою ладонь на ее щеку и слегка провожу по ней. Она на секунду прикрывает глаза, обворачивает ладонями мою ладонь и млеет от моего прикосновения. Лишь на секунду. Учиха слишком долго себя сдерживала и желает снять с себя ограничения, позволить чувствам любви и похоти взять над собой вверх. Именно поэтому Саски после этого жеста просто чуть толкнула меня в грудь для немой просьбы упасть на спину. Просто получая удовольствие, не может прямо и четко говорить, скорее не от стеснения, а от предвкушения и нетерпения. Ладони ухватились за край штанов и резко спустили их вниз лишь для того, чтобы увидеть мой уже готовый стояк. Даже не требовались никакие игры или прелюдии, а все потому, что этот месяц также негативно повлиял и на меня. Сексуальный голод нельзя просто взять и насытить каким-то глупыми изнуряющими тренировками, алкоголем или жратвой. Следом стянули вниз и трусы, отчего она томно и громко предвкушающе вздохнула. Саски слегка облизнула губы и обернула ладонями основание, медленно и постепенно проводя ими поступательные движения. Затем смелая учиха широко открыла рот, были видны струйки слюны, соединяющие растянутые губы мутными нитями. Ее голова двигалась медленно, но целеустремленно. В первые минуты было некое изучение и проба вкуса. Было довольно сложно самому сдержать томного приятного стона. Тем не менее было очевидно, что Саски каким-то образом смогла за этот небольшой месяц получить необходимый неплохой опыт в этом занятии. Постепенно темп движений ее головы наращивался, энтузиазм и азарт повышался. Пока Саски проводила головой вверх и вниз по всей длине, она также стимулировала и возбуждала меня тем, что проводила ладонями по основанию моего ствола. Вполне, неплохо, для КХМ, учиха. Попытался выразить на лице некое подобие усмешки, но из-за получаемых приятных ощущений выходило крайне паршиво. Правая ладонь сама собой опустилась на ее макушку для того, чтобы создать иллюзию контроля, а все потому, что я не управлял и не задавал ей темп. Я просто позволял ей идти в своем ритме. Саски пристально посмотрела на меня. Во взгляде читалась укоризненность, но также испорченность. Когда мой член скользнул еще на несколько дюймов к горлу, ее щеки надулись по всей длине твердого ствола, превращая ее обычно элегантные черты в почти преувеличенное распутное лицо для минета. Холод в ее глазах, которые, казалось, совсем немного оттаяли, только возбудил меня еще больше. Пусть у меня и был опыт в прошлом с другими женщинами у красного фонаря в Канахе, но они не могли сравниться с ней. Всем своим видом Саски будто пыталась доказать, что она лучше любой девушки, которая может стать моей. Видимо, пока я производил поиски, Саски параллельно училась и желала стать лучше ради меня, не дать мне даже и шанса пожелать кого-то другого. Мне казалось, что это ее предел, и что она явно более не будет себя заставлять выкладываться еще больше, но я ошибся. Она с явной решимостью протолкнула член до самого конца, и это невольно заставило меня ненадолго запрокинуть вверх голову и выпустить на волю протяжный блаженный стон. Саски застонала вокруг моего члена. До этого момента я позволял ей идти в своем собственном темпе, зная, что гордая и сильная натура главы клана Учиха заставит ее выложиться на полную. Она постепенно сдавала назад, ненадолго выпуская мой член изо рта и переводя дыхание, провела языком по нижней стороне моего венозного ствола, одновременно откачиваясь у основания, чтобы затем снова погрузить мой половой орган в свой влажный и приятный рот. Я не мог читать мысли Саски, но с каждой минутой данное занятие будто становилось для нее более обыденным, размеренным и простым. Она то и дело следила за моей реакцией, и в ее глазах помимо этого странного спокойствия я смог увидеть что-то примитивное. Такой взгляд обычно источают испорченные люди, что не могут оставить свои извращенные мысли в голове. В ней была как будто маленькая, но постепенно растущая часть, которая хотела впечатлить меня своими особыми навыками не только ради себя самой, чтобы доказать свое естественное превосходство даже в такой непристойной задаче, но и потому, что просто хотела, чтобы я почувствовал себя приятно, чтобы доставить мне удовольствие своими природными талантами, которые может предложить ее несравненное тело. «Саске, если ты и дальше будешь так продолжать, несмотря на мое предупреждение», ее это явно только еще сильнее раззадорило и придало мотивации. Целеустремленность Учиха с лихвой компенсировала отсутствие у нее явного распутного возбуждения, и теперь в ее глазах вспыхнуло что-то, что давало понять. Она не была такой отстраненной, какой могла бы показаться. Она сосала член с почти автоматическим фокусом, но с интенсивностью и медленно растущей скоростью, которая была почти подавляющей. Сжал челюсти зубов до характерного костного скрипа. Стоны соски с каждой секундой становились громче, страстные и немного животными по мере того, как ее минет продолжался. Несмотря на желание не казаться подчиненной, было ясно, что сейчас она изо всех сил старается доставить мне удовольствие. Дорожки слюны выступили в уголках губ, что позволяло ей легко скользить по всей длине. Ее горло издавало пошлый глухой звук каждый раз, когда она погружала член до конца, а полная грудь соблазнительно подпрыгивала вверх и вниз. Я впервые проявил инициативу и руками с силой схватили ее за голову, одна ладонь толкнула ее затылок вниз, а другая обвила одну из ее распущенных прядей, прежде чем дернуть вниз. И когда же кульминация и мелкая дрожь настигли меня, я был несколько удивлен тому, что Саске не сделала ни малейшего шага назад, чтобы сопротивляться этому грубому и эгоистичному акту. Толчок за толчком горячая густая сперма закачивалась прямо в ее сжатое горло. По всей длине ее тонкой шеи была отчетливо видна выпуклость, пока я продолжал истощать свой груз внутри нее. Учиха даже не нужно было глотать, так как член и так был далеко погружен внутри нее, но она все равно делала даже больше, чем я делал сейчас. Она делала глотательные движения вокруг ствола, щеки втянулись, будто доили меня, и воткнула свои когти в мою грудь и держала, как будто не желала отпускать до тех самых пор, пока я полностью не буду удовлетворен.